الأمر الثاني عشر 12 كثرة شكر الله تعالى وكثرة حمده كلما ازددت علما. Многочисленная благодарность к Аллаху Субханаху Ва Тааля и многочисленная хвала Аллаха Субханаху Ва Тааля каждый раз, когда Он приумножает тебе знания. Чем больше знаешь, что-то новое узнал, отблагодаря Аллаху Субханаху Ва Тааля за это. Что-то новое познал, какой-то урок получилось посетить, какую-то лекцию получилось послушать, какую-то книгу получилось приобрести, купить и прочитать. Восхвали Аллаха Субханаху Ва Тааля в первую очередь. Отблагодари Аллаха Субханаху Ва Тааля. Как говорил قال أبو كلابة как говорил أبو كلابة إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به الناس. Каждый раз, если Аллах Субханаху Ва Тааля открывает что-то новое тебе из знаний, то есть ты что-то новое узнаешь, приготовь для этого поклонение. То есть приготовь для этого поклонение. Если ты узнал, и пусть, говорит, твоей целью не будет только лишь оповестить об этом людей или рассказать об этом людям. Ты узнал, что есть такой намаз духа, как пример просто. И первое что, о, я узнал, что есть намаз духа, пойду расскажу этому, пойду поделюсь вот с этим. Нет, это хорошо, но в первую очередь, твоей благодарностью Аллаху Субханаху Ва Тааля, ты узнал, что есть намаз духа, если это было вечером, завтра же совершу его. Завтра же его совершу, иншаллах. Узнаю, как и совершу этот намаз. Узнал, что есть витр, никогда, иншаллах, его не оставлю. Буду постоянно после иша совершать витр. Узнал об этом. И затем уже, да, можешь рассказать. Но ты будь благодарен Аллаху Субханаху Ва Тааля своими делами. Раз Он тебе это знание дал, делай в соответствии с этим знанием. Есть прекрасная книга имама Аль-Хатиба Аль-Багдади, которая называется «Ихтидау аль-Ильми аль-Амаль». Знание требует от тебя деяний. Знание было ниспослано для того, чтобы совершались деяния, как сказал Аль-Хасан Аль-Басри. Сказал «Иннама унзиля аль-Кур'ан ли ю'маля бихи». Воистину, Кур'ан был ниспослан для того, чтобы в соответствии с ним совершались действия, дела. Однако люди взяли себе делом только лишь его чтение, говорит он. Однако дела людей ограничились только лишь на чтение Кур'ана. И они оставили все те постановления, побуждения, веления и запреты, которые содержатся в Кур'ане, которые они же и читают. Мафхум? Поэтому, чтобы ты новое и знание не узнал, постарайся воплотить в жизнь. Чтобы тебе Аллах не даровал новые знания, приготовь для Аллаха благодарность в качестве выполнения и воплощения этого знания в жизнь, и затем уже рассказывай остальным, затем уже распространяй. وَفِذَلِكَ اِعْتِرَفٌ بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ. И в этом, если ты так будешь делать, то есть будешь практически воплощать то, что ты узнал в теории, в это ты тем самым признаешь милость Аллаха по отношению к тебе. То есть ты тем самым признаешь милость Аллаха. وَلِفْتِقَارُ إِلَيْهِ. Показываешь, что ты нуждаешься в этом знании. Показываешь Аллаху, что ты в этом нуждаешься. Как человек, допустим, вот представьте, допустим, два бедных человека. Одному ты что-то дал, пожертвовал, допустим, какую-то сумму денег. И он что? И в ус не дует. Не здравствуйте, не до свидания. Головой махнулся. Второй что? Ты ему ту же сумму денег дал, допустим, он говорит, машаллах, джазак Аллах, пусть Аллах благом воздаст тебе. Пусть Аллах тебе баракат даст, тебе, в твоей семье, в твоих детях. Как мне это нужно было и так далее. Так же? То есть благодарь, ты видишь по его благодарности, по его благодарности, ты понимаешь, что ему действительно они были нужны, эти деньги, если это деньги, так ведь? Почему? Потому что он беден. Вот мы также бедны в знаниях. Нам эти знания нужны очень. Есть, как имам Ахмад говорит, если человек без еды, то есть может прожить, то есть достаточно ему один раз в день поесть и так далее, без воздуха, сколько-то, без знаний, нет, без знаний человек нуждается, как имам Ахмад сказал, каждый нафас, то есть каждый вдох, каждую секунду он нуждается в знаниях. И поэтому ты, то есть когда ты благодаришь Аллаха за то знание, которое Он тебе даровал, тем самым ты показываешь Аллаху свою нужду, что это знание тебе нужно. Когда ты благодаришь Аллаха, точно так же, как мы говорим, как бедный, когда благодарит, ты понимаешь, что это ему нужно было. Так ведь? То есть ты показываешь свою нужду в Аллахе. وَالْحَذَرُ مِنَ الْعُجْبِ. И избавляешься от самообольщения. Если ты знаешь, благодаришь Аллаха, восхваляешь Аллаха, когда что-то тебе из знаний пришло, значит, ты понимаешь, что это Аллах, Субханаху Ва Тааля, наделил тебя. И если это наделил Аллах, и нету твоей доли в этом никакой, о каком самообольщении речь может быть? Почему ты проявляешь высокомерие, почему ты обольщаешься самим собой, в то время как ты-то что сделал? Ничего не сделал, это Аллах тебе милость проявил. И поэтому, когда ты благодаришь, Ты благодаришь, что осознавая, поэтому сказали, первое это признание. Когда ты благодаришь, значит ты признаешь, что это Аллах тебе даровал. Значит, ты показываешь, что ты нуждаешься в этих знаниях. И значит, что? И значит, что ты будешь уже далек, если ты благодарный, если ты постоянно восхваляешь, ты будешь далек от самообольщения собой. Или от обольщения собой. وَكُلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ عِلْمًا وَفَضْلًا فَأَكْثِرْ مِنْ شُكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَمْدِ. И каждый раз, когда Аллах Субханаху Ва-Тааля приумножает тебе знаний, или, может быть, открывает какие-то средства к постижению этих знаний, каждый раз приготовь для Аллаха все больше и больше благодарности. И больше восхваляй его за это. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الزِّيَادَةِ. И это станет причиной преувеличения твоих знаний. Если ты будешь так поступать, постоянно благодарить, восхвалять за знания, ты будешь видеть, как знания больше, больше, больше в тебе будет становиться. Как сказал Всевышний Аллах, «Ля ин шакартум, ля азиданнакум». Если вы будете благодарны, я непременно, обязательно приумножу вам это знание или любую вещь. Я непременно, обязательно приумножу. На. И как говорили ученые, «Анни'мату иза шукират каррат». Говорит, любая милость, в том числе знание, но любая милость, если за нее проявляется благодарность, она остается, утверждается. Все остается в человеке. «Ва иза куфират фаррат». А если человек не оказывает благодарность, не проявляет благодарность, убегает от него, исчезает. «Анни'мату иза шукират каррат, ва иза куфират фаррат», говорили они. А как благодарить Аллаха Субханаху Ва Тааля за милости? Мы сказали сердцем, языком, делами. Так ведь? А в частности за знание. Во-первых, признание, что это знание от Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, в хадисе сказал: «Мен юридиллаху бихи хайран юфакиху фиддин». Тот, кому Аллах желает блага, того он делает понимающим религию. И далее сказал: «Ва иннама ана касимун, валлаху юати». Я только лишь разделяю это знание, а Аллах дарует. Аллах дарует. Поэтому, если ты хочешь быть благодарным Аллаху за знание, которым Он тебя наделяет, во-первых, признай, что это знание от Аллаха. Это будет твоим благодарностью сердцем. Затем, что? Восхваляй Аллаха, говори «Альхамдулилля». Когда тебя спрашивают, допустим, ты это знаешь? «Альхамдулилля, знаю». Скажи: «Аллах помог, Аллах облегчил. Благодарю Аллаха, что Он посопутствовал мне, что я оказался здесь, допустим, что я смог посетить эту дауру, что я смог посетить эту книгу, прочитать эту книгу, допустим, «Альхамдулилля» и так далее. Это будет твоя благодарность языком. Языком. И что? Делай, как мы сказали, то, что ты узнал из знаний, делай, восполняй, это будет твоей благодарностью делами. На. Значит, 12-я вещь какая, вы записали? Многочисленная благодарность и хвала Всевышнему Аллаху за оказанную милость знаний. Аль-Амру Салиса Ашар. 13-е. Аль-Хазару минат таталли'и иля тасаддури ват тараус. На. Сторонись того, чтобы выдвигаться вперед, занимать какие-то... То есть сторонись того, чтобы стремиться к главенству. Сторонись того, чтобы стремиться к главенству посредством знаний и к выпячиванию, если так можно сказать, то есть выдвижению себя вперед, когда ты выдвигаешься вперед посредством знаний. То есть пусть ни в коем случае твоей целью приобретения знаний и изучения религии не будет то, чтобы ты был главней кого-то, входил впереди кого-то, сидел на более мягком кресле, на более удобном месте и так далее. То есть тот, кто... Ты ни в коем случае не приобретай знания вот с такой целью. Это низменная цель. Если ты будешь приобретать знания с такой целью, Аллах тебе не даст этого знания. Если ты будешь хотеть просто, чтобы тебя возвеличивали, чтобы к тебе прислушивались, чтобы с тобой считались, чтобы ты главенствовал над кем-то, был постоянно. Нет, Аллах говорит: «Тилька даруль ахира наджалюха лиллязина ля юридуна улюван филь арды валя фасада». Это тот свет, это рай, говорит Аллах. Мы уготовили его для тех, которые ля юридуна улюван филь ард, которые не желают возвыситься на земле, главенствовать над кем-то, валя фасада, и не желают нечестия. Шейх говорит: «Фазалика мин азами л-мубикат валь-муавикат литалибиль-ильм». Вот это желание славы, желание главенства, величия и так далее, это одна из великих то есть ям, ловушек и пропастей, в которые падает приобретающий знание. Фаля танзур мата таджлису аля курсии садара. Не жди, пока тебя посадят, то есть не жди, пока тебя имамом сделают, пока тебя муфтием сделают. То есть приобретаешь знания, и все, ты в ожидании вот этого. Вот сейчас меня туда позовут. Вот сейчас меня сделают имамом, там, еще кем-то и так далее. Вот сейчас меня будут называть шейх. Вот сейчас меня начнут называть толибуль-илм и так далее. То есть не жди этого, говорит. Учись, изучай религию. Мы сказали, какие цели у тебя должны быть. Все, не жди вот этого всего. Вообще забудь об этом. Это не твоя цель. Балитлюбуль-илм. Нет, просто приумножай знания, приобретай знания, изучай религию. И вот это приобретение знаний, по милости Аллаха субханаху ва тааля, приведет тебя к многому благу, приведет тебя к большому добру. И отдалит от тебя много всего плохого. То есть ты приобретай с правильным намерением, а это приложится. Все хорошее. Аллах субхана ва тааля посопутствует тебе, все хорошее даст. Амма иза кана казду ман ятлюбу аль-илм ан янзура мата ятараас. Если же целью приобретающего знания будет постоянно наблюдать, ну когда же я обрету главенство, ва мата ятасаддар, когда я проявлю себя, когда я выявлю себя, когда люди узнают меня, а ва мата яташайях, или когда я стану шейхом. فلا شك أن النية هنا مدخولة فالحذر كل الحذر. То говорит, нет сомнений, что такое намерение, оно низменное, это плохое намерение, и нужно его обязательно сторониться. В наше же время, наоборот, люди, субханаллах, даже не говоря уже о том, чтобы во время приобретения знаний все хотят стать шейхами, хотят как-то главенство какое-то занять, какую-то роль исполнять и так далее, даже не начиная приобретение знаний, уже к этому стремятся, уже становятся сами себе шейхами, как у арабов такая поговорка есть, они говорят «тазаббаба кобля нета хасрам». Говорят, человек стал изюмом, не побывав даже виноградом. Вот точно так же здесь, то есть человек, то есть виноград, какие у него степени созревания? Сначала цветочек, так ведь, потом твердый, зеленый, потом вот сладкий виноград, который мы едим, потом засыхает, в изюм превращается. А вот этот, говорит, стал изюмом, не побывав даже виноградом автоматически. Вот точно так же люди, которые что, становятся шейхами, даже и дня не приобретая знания, или же приобретая знания год, два и так далее. Валлаху аль-мустаан. Значит, 13-е что? Предостережение от желания главенства. Предостережение от того, чтобы твоей целью в приобретении знаний и получении знаний было главенство и тасаддурна. Аль-Амру Раби Ашр, 14. Роддуль фадль иля ахлихи. Быть благодарным к тому, кто поделился с тобой этим знанием. Относить знание тому, кто донес его до тебя. Аль-фадлю куллюху лилля. Мы говорим, да. Все дары от Аллаха, субханаху ва тааля. Аль-фадлю куллюху лилля. Все, что нам даровано, это от Аллаха. Аллах в Коране говорит, шейх приводит аят. Инна аль-фадля биядилля ютихи маеша. Воистину, все благо в руках Аллаха дарует, кому пожелает. Ва хаза ля ишкаля фихи. В этом нет сомнений. Лякин ман аллямака илман ау афадака фаидатан ва даллака аля амрин джахильтаху. Однако, если кто-то обучил тебя чему-то из знаний, или же поделился с тобой какой-то пользой, что-то полезное ты от него узнал, или указал тебе на какое-то дело, которое ты до этого не знал, то шейх говорит, отблагодари его за это. То есть, или же отнеси, скажи, что это ты от него узнал. Да, по милости Аллаха субханаху ва тааля, но скажи, что посредством вот этого человека. А этот человек стал причиной тому, что я об этом узнал. То есть не забывай про того, кого Аллах субханаху ва тааля сделал причиной своего вот этого дара. Кто стал средством, что это знание до тебя дошло? Шейх говорит, вот об этом также не надо забывать. Наших ученых в первую очередь, наших шейхов, наших учителей, которые нас обучили. Якулю ахлюль ильм, говорили обладатели знания, мин азбаби баракатиль ильм, ан турадда аль-фадлю иля ахлихи. из бараката знаний, из причин, которые приводят к тому, что знание становится благодатным. А в чем суть бараката? Касратуль хайру аддавамуху, так ведь? Что значит баракат в знаниях? Когда у тебя много знаний, и они остаются у тебя, не исчезают, не уходят, и только лишь прибавляются. Вот это значит, человеку в знаниях есть барака. И ученые говорили, что человек достигает барака в знаниях, а мы же сейчас об этом говорим, нам же знания нужны, мы же об этом разговор ведем, беседу. То есть, если ты хочешь знаний, одна из причин, будь благодарен тому, кто обучает тебя этим знаниям. Как говорят ученые, из бараката знаний, что знания будут благодатными в тебе, то, что ты отдаешь должное тому, кто обучил тебя этим знаниям. То, что ты отдаешь должное тому, кто научил тебя этому знанию. И приводит автор здесь стих, говорит: «Иза афадака инсанун бифаида миналь улюми фа админ шукраху абада вакуль фулянун джазаху Аллаху салихатан афаданиха ва алькил кибра валь хасада». Говорит, если тебе даровал какую-то пользу человек из каких-то знаний, то приготовь постоянную благодарность по отношению к нему также. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не благодарит Аллаха тот, кто не благодарит людей. Сказал, и скажи, такой-то, такой-то, пусть Аллах воздаст ему благом. Он рассказал мне про эту пользу, и оставь всякое высокомерие и всякую зависть. Почему человек не благодарит людей? Потому что либо он считает, что он уже достиг такой же степени или даже выше, чем тот, кто его обучил, проявляя высокомерие. Или же что? Завидует. Завидует ему. Между ними соревнование, зависть какая-то и так далее. И поэтому что? Не упоминает тех, кто рассказал ему о чем-то или кто обучил его чему-то и так далее. وَكَثِيرًا مَا يَضْعُفُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَدِّ الْفَضْلِ إِلَى أَهْلِهِ. И многие люди слабы именно в этом. Не могут отдать должного тем, кто поделился с ними знанием или обучил их чему-то. بِخَصَّةِ نِذَكَانَ الْمُفِيدُ مِنْ أَقْرَانِهِ. Чаще это бывает, когда тот, кто его чему-то обучил, из его сверстников. То есть одного возраста или в одной местности они живут, допустим, два приобретающих знания. Один другому что-то полезное рассказал, а тот что не говорит, утаивает, что он ему это рассказал, что он поделился с ним этим знанием, что он, может быть, эту книгу ему подарил или так далее, и так далее. Почему? Потому что тогда человек может подумать, что ну раз он тебя этому обучил, а ты не знал, значит, у него знаний больше. Значит, он больше достоин и заслуживает внимания и так далее. И тогда к тебе внимание будет меньше, и он боится это потерять. Так, тогда ко мне что? Меньше будет внимания, тогда ему больше будут уделять и так далее, тому подобное. Страшится этого и не говорит, умалчивает. Это неправильно. Это неправильно. Валя шакканна хаза мин тальбиси иблис. Нет сомнений в том, что это обман иблиса, то есть хитрости шайтана, который таким образом пытается обхитрить верующих. فَرُدَّ الْفَضْلِ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَأَبْشِرْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ بِمَا يَسُرُّهُ. Поэтому ты отдай должное тому, кто тебя наделил пользой какой-то или обучил чему-либо. И возрадуйся от Аллаха Субханаху ва Тааля, придет тебе то, что обрадует тебя. Многие-многие люди в это попадают. Какой-то человек, допустим, обучил тебя многому из единобожия, из сунны, из манхаджи и так далее. Затем и обучал длительный период времени, 20 лет и так далее. Затем ты узнаешь, что какой-то другой человек плохо про него высказался. И что? И сразу переходишь на его сторону, забываешь все благо, которое он тебе делал, и начинаешь плохо про него говорить. Плохо про него говорить, начинаешь даже утаивать то, все, что ты из религии узнал, ты узнал посредством этого человека. И он тебя призвал к этой религии, наставил на прямой путь, стал причиной, то есть этому, и обучил тебя всему-всему, ты уже этого нигде не говоришь. Почему? Утаиваешь, не отдаешь. Нет, надо, то есть что, говорить об этом и не стесняться этого. То есть это чаще всего, конечно, это происходит у кого? У вот этих представителей джамаата таджрих, которые многие-многие обучались у тех, то есть многому из акиды, тафсира, хадиса мы обучили именно те, о ком сейчас они плохо высказываются. И очень хорошо по этому поводу сказал один из поэтов арабских. Он сказал: «Аллямту хуррима это кулля яумин, фалямма стадда саиду хурамани». Я, говорит, обучал его стрельбе из рук ежедневно, и как только его рука окрепла, первую стрелу он запустил в меня. Вот точно так же они Однако для приобретающих знания это ничто, они не находятся в убытке. И они преследовали цель свою, какую? Награду от Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхана ва Тааля, у него все записано, его награда у него осталась. Однако что? Ты можешь лишиться знаний, ты можешь быть из числа неблагодарных, ты можешь потерять свой баракат в знаниях, когда ты утаиваешь, скрываешь, не говоришь и так далее. Поэтому, альхамдулилля, нужно говорить, да, альхамдулилля, наши шейхи, те, кто первые обучили нас акиде, обучили нас манхаджу, это наши шейхи, во-первых, русскоязычные, так ведь шейх Арсен, Абу Яхья, шейх Ринат, Абу Мухаммад и другие наши братья, шейх Иса, Абу Абдрахман, шейх Динар, Абу Идрис, брат Сирач, Абу Тальха, пусть хранит его Аллах, и всех наших шейхов, и другие, лейса аля сабилиль хаср, то есть брат Ильшат Абу Сальман, брат Рашид Абу Малик и так далее, все, кто изучают, все, кто доносят, не стесняйся, скажи, да, вот у этого я прослушал такую-то лекцию, а вот у этого брата я прочитал такую-то книгу, а перевод вот этой книги я, допустим, перевод вот этого брата прочитал и узнал то-то, то-то. Говори, доноси, в это только лишь придаст барака тебе, то, что ты об этом. Или далее, после того, как ты обучился у них, что основам на русском языке, начал слушать таких-таких-то шейхов. Шейх Аль-Альбани я прослушал, Сильсилатуль Худава, Нур, допустим, и это что прибавило понимание манхаджа у меня. Прочитал такие-то книги шейх Мукбил ибн Хади Аль-Вади и рахимахуллах. И стал, что открылись для меня такие-то вопросы. Прослушав серию, допустим, лекций или прочитав книгу шейха Абдурразак Аль-Бадра, хафизахуллаху тааля, допустим, фихулядати валяскар, начал понимать смысл многих поминаний и зикров, которые мы ежедневно произносим. Прослушав шарх, допустим, шейх Салих Аль-Фаузана на такие-такие-такие книги, начал, говори, упоминай, это мин баракат аль-ильм, это только лишь баракат твоему знанию даст, что ты будешь проявлять благодарность тем, которые обучили тебя этому знанию, будь то на твоем родном языке или что, или затем те ученые, с которыми ты встречался, или, может быть, которых только слушал. Но это одна из причин. Одна из причин того, что Аллах Субханаху ва Тааля дарует тебе знание, что ты будешь отдавать должное тем, кто обучил тебя этим знаниям. Мафу?